Глава 12. Марк Ван Дузлер поздно закончил работу у мадам Малле, и когда он вернулся, все уже сидели за столом. Сегодня была очередь крестного готовить, и он приготовил картофельную запеканку. Он совершенствовал свое искусство запекания. «Ешь! А то остынет», — сказал Ван Дузлер-старший. «Хотел тебе сказать, что немец приходил и взял кое-что из твоих вещей. Я решил, что тебе надо знать». «Я знаю», — ответил Марк. «Мы виделись». «А зачем ему эти шмотки?» Марк положил себе картошки. «Чтобы спрятать кое-кого от полиции». «Это в духе Кельвеллера», — проворчал крестный. «Что он натворил?» Марк посмотрел по очереди на Матиаса, Люсьена и крестного, которые в счастливом неведении уплетали запеканку. «Да так, ничего особенного», — сказал он угрюмо. «Это просто тот псих, который убил двух женщин в Париже, убийца с ножницами». Все дружно подняли головы. Люсьен громко хмыкнул. Матиас промолчал. «Еще хотел вам сказать», — продолжал Марк тем же тоном, — «что сегодня он ночует у нас. Я его пригласил». «Это еще что за шутки?» — весело осведомился Ван Дузлер-старший. «Сейчас расскажу». Марк пошел проверить, хорошо ли закрыты окна. «Антикризисный комитет», — проговорил Люсьен. «Заткнись», — посоветовал Матиас. «Убийца с ножницами», — продолжил Марк, садясь за стол. «Тот самый, о котором трубят все газеты, прячется у старой Марты. Она заботилась о нем в детстве, когда он был маленьким и несчастным. Марта вцепилась в свою куклу, как львица, и вопит, что он невиновен. Она попросила Луи помочь. Но если Луи отдаст его полиции, Марта тоже пойдет за решетку. Ну, вы помните поговорку про купель и младенца, так что сами понимаете, как все сложно. И Луи сегодня вечером приведет парня к нам, потому что боится, как бы тот не укокошил Марту. А здесь нет ни одной женщины. Только не подумайте, что меня это радует. Здесь только четверо одиноких мужиков, на которых, как он считает, можно положиться. Мы должны будем следить за ним день и ночь. Вот». «Всеобщая мобилизация», — снова вставил Люсьен, жуя картошку. «Перед этим, как следует, надо накормить солдат». «Может, это и смешно, — сухо сказал Марк, глядя на товарища, — но если бы ты видел Марту, постаревшую на 10 лет, если бы ты видел этого жалкого болвана и то, как выглядят убитые женщины, ты бы меньше хохмил. Да я знаю. Ты меня за идиота держишь. Извини. Я весь пол выдраил у мадам Моле и подыхаю от усталости. Теперь, когда вы в курсе, я поем и помолчу. А за кофе расскажу подробности». Марк редко пил кофе. От него он начинал нервничать, и все считали, что ему он не нужен, потому что и без того было похоже, как будто он пьет по 10 чашек в день. С другой стороны, кофе отнюдь не успокаивал и Люсьена де Вернуа, который любил произносить речи. Но поскольку Люсьен всегда не прочь был поскандалить, он ни за что на свете не лишил бы себя возбуждающего напитка. Что до Матиаса де Ламара, он был кроткого нрава и порой просто поражал своей молчаливостью. Кофе ничего тут не менял. Тем временем, пока крестный налил три чашки, Марк пытался разложить гладильную доску. Матиас пришел ему на помощь. Марк включил утюг, подвинул к себе корзину, доверху набитую бельем, и бережно разложил на доске блузку. — Это хлопок с вискозой, — сказал он. — Нужно гладить осторожно. Потом он кивнул, как бы убеждая самого себя соблюдать это новое правило, и стал рассказывать подробности истории с Мартиным питомцем. Время от времени он замолкал, чтобы побрызгать на белье из пульверизатора. Марк был категорически против утюгов с паром. Матиас считал, что Марк прекрасно справляется. С тех пор, как уже 3 недели Марк брал гладить на дом, 4 мужчин нередко задерживались внизу, собравшись вокруг дымящейся гладильной доски, над которой колдовал Марк. Он подсчитал, что за 4 часа уборки в день и 2 часа глажки дома у него выходило 7200 франков в месяц. По утрам у него оставалось время на средние века. И пока он прекрасно успевал разбирать бумаги по арендным договорам 13 века по утрам и ходить пылесосить после обеда. Однажды вечером, глядя, как Люсьен натирает большой стол мягкой тряпкой и при этом разглагольствует о том, что чистота — это его страсть, Марк ван Дузлер, который до этого ничего не смыслил в уборке, решил заняться ею профессионально. И это после 12 лет безработицы в средних веках. Он попросил Марту быстренько обучить его, и меньше чем за 2 недели нашел 4 клиентов. Люсьен, пессимист по натуре, с большой тревогой наблюдал за превращением своего друга в уборщика. Его не беспокоило то, что средневековье потеряет исследователя, потому что Люсьену, как историку, занятому исключительно современностью и катаклизмами Первой мировой войны, было наплевать на средние века. Но он боялся, что Марк не сможет привыкнуть к новой работе, и что на деле все окажется гораздо труднее. Однако, против ожидания, Марк держался стойко, и теперь ему даже было интересно сравнивать чистящие средства, например, те, что чистят и полируют, с теми, что просто чистят. Первые только грязь разводят, считал Марк. Он закончил рассказ о Марте и убийце, и сейчас каждый по-своему переживал, думая, что им придется прятать этого типа и наблюдать за ним. «Где мы его поселим?» — деловито спросил Матиас. «Там». Марк указал на маленькую комнату, смежную с большой. «Где же еще?» «Его можно поселить в сарае для инструментов на улице», — предложил Люсьен, — «и запирать на щеколду. Сейчас на улице не холодно». «Ну да. А вся улица будет видеть, как мы носим ему еду, и через 2 дня жди полицию. А про туалет ты подумал? Ты, что ли, будешь за ним ведро выносить?» «Нет», — сказал Люсьен, — «просто нет желания жить в одном доме с психом. Не приучены мы сидеть в заперти с убийцей». «Ты, похоже, совсем ничего не понял», — сказал Марк, повышая голос. «Все дело в Марте. Хочешь, чтобы ее посадили?» «Утюг!» — крикнул Матиас. Марк чертыхнулся, хватая утюг. «Вот видишь, болван! Еще чуть-чуть, и я бы сжег юбку мадам Туссен. Я тебе уже объяснил, что Марта верит своему Климану. Она верит, что он невиновен. И нам остается верить в то, во что верит Марта, пока мы не убедим ее в обратном». «Так бы сразу и сказал», — вздохнул Люсьен. «Короче», — подытожил Марк, выключая утюг, — «мы поселим его в маленькой комнате внизу. Снаружи закроем ставни. Предлагаю, чтобы сегодня ночью его сторожил Матиас. — Почему именно Матиас? — спросил крестный. — Потому что я устал. Потому что Люсьен против этой затеи, и доверять ему нельзя. А Матиас — человек надежный, храбрый и сильный. Он один сможет справиться. Пусть он будет первым, а мы примем эстафету завтра. — А меня ты не спросил, — заметил Матиас. — Ну ладно. Посплю у камина. — Если он... — Марк жестом остановил его. — Вот они, — сказал он. Зашли в ворота. — Люсьен, на стене ножницы сними и спрячь. Не стоит черта дразнить. — Я этими ножницами резанец подстригаю, — сказал Люсьен. — И там им самое место. — Сними! — крикнул Марк. — Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, — сказал Люсьен, медленно снимая ножницы, — что ты неизлечимый трус, Марк, и что в окопе тебе делать нечего. Впрочем, я тебе это уже много раз говорил. Потеряв терпение, Вандузлер-младший ринулся к Люсьену и схватил его за грудки. — Заруби себе на носу раз и навсегда, — процедил он сквозь зубы, — что во времена твоих гребаных окопов я бы скрывался в тылу, лежа в постели с четырьмя женщинами и наслаждаясь поэзией. А что до ножниц, которыми ты стрижешь свой резанец, я не хочу увидеть их сегодня ночью в животе какой-нибудь девчонки. Вот и все. — Ладно, — сказал Люсьен, разводя руками. — Раз ты так беспокоишься... Он открыл буфет и кинул ножницы за кучу тряпок. «Гвардия сегодня не в духе», — пробормотал он. «Из-за жары, наверное». Вандузлер-старший открыл дверь и впустил Луи и Климана. «Входи», — сказал он Луи. «Мы перепугались, но ты не обращай внимания. Прибытие этого молодого человека всех взбудоражило». Воке стоял, опустив голову, и никто не поздоровался и не назвал себя. Луи усадил его за стол, подталкивая рукой в спину, а Вандузлер пошел разогреть кофе. Только Марк подошел к гостю и с интересом пощупал его стриженные черные волосы. «Хорошо», — сказал он. «Марта очень хорошо поработала. Дай сзади посмотрю». Парень наклонил голову вперед, потом снова поднял. «Прекрасно», — заключил Марк. «Она тебя и тональным кремом намазала. Хорошо. Чертовски хорошая работа». «Пришлось потрудиться», — сказал Луи. «Если бы ты видел его фоторобот...» «Похож?» «Более чем. Пока у него не будет десятидневной щетины, пусть никуда не выходит. Хорошо бы ему очки подобрать». «У меня есть», — сказал Вандузлер-старший. «Довольно большие солнечные очки. Сейчас как раз сезон. За темными стеклами можно хорошо спрятаться, да и глаза не заболят». Все молча ждали, пока крестный вскарабкался на пятый этаж. Климан шумно мешал ложкой, не говоря ни слова. Марку показалось, что он сейчас заплачет, что ему страшно среди незнакомых людей без Марты. Крестный принес очки, и Марк осторожно примерил их к Климану. «Открой глаза», — сказал он ему. «Они с тебя не падают?» «Кто падает?» — робко спросил Климан. «Очки». Климан покачал головой. Он выглядел совершенно изнуренным. «Допивай кофе, и я покажу тебе твою комнату», — — сказал Марк. Он повел Климана за руку в комнату и, когда они вошли, закрыл дверь. — Вот, пока поживешь здесь, не пытайся открыть ставни, они заперты снаружи. Не нужно, чтобы тебя видели. И не пытайся бежать. Хочешь что-нибудь почитать? — Нет. — Тебе нужно радио? — Нет. — Тогда спи. — Я постараюсь. — Слушай, — сказал Марк, понижая голос. Климан не слушал, и Марк взял его за плечо. — Послушай, — повторил он. Их глаза встретились. — Завтра Марта придет тебя повидать. — Обещаю. — А теперь... Можешь спать. Самолично? Марк не знал, что именно имел в виду Климан. Да, самолично, наугад подтвердил он. Климан, похоже, успокоился и свернулся калачиком на кровати. Марк вернулся в большую комнату встревоженный. Он не знал, что и думать об этом человеке. Машинально поднялся в свою комнату найти Климану футболку и шорты, чтобы было в чем спать. Когда он снова вошел, Климан уже уснул в одежде. Марк положил вещи на стул и тихонько закрыл за собой дверь. «Все», — сказал он, садясь за стол. «Он самолично заснул». «Похоже, это я утомил его своими вопросами», — сказал Луи. «Марта говорит, что я ему все мозги стер, как мыло. Подожду до завтра». «Что ты еще надеешься узнать?» — спросил Марк. «Его здорово разыграли». «Если Марта права, то нет». Марк встал. Снова включил утюг и достал из корзины цветастое платье. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, старательно разглаживая ткань на доске. «Если Марта права, и Климана в оке подставили, то он не случайная жертва. Выбрали его за глупость, это без сомнения, но не только поэтому. Дураков полно и в Париже. Зачем вызывать его из Невера и снимать ему номер в гостинице? Во всем этом есть смысл только в том случае, если убийце среди прочих дураков страны нужен был именно Климан. Это значит, что тот другой не только использует таланты Климана, но еще и утоляет свою ненависть, сводит с ним счеты. Он знает Климана в оке и ненавидит его. Все это верно, если предположить, что Марта права. Кстати, о Марте нужно, чтобы она пришла завтра с ним повидаться. Это... — Опасно, — сказал Луи. — Я ему обещал. Придется как-то выкручиваться, а то он сбежит так или иначе. Не выдержит парень. — Не выдержит, — воскликнул Луи. — Да ему уже тридцатник стукнул. — Говорю тебе, он не выдержит. — А девушки, которых он прикончил? Там наш малыш выдержал. «Мы же только что договорились, — проговорил Марк, складывая цветастое платьице, — что мы исходим из предположения Марты, что мы верим Марте. Хотя бы один день, чтобы расспросить его, как будто он невиновен. А ты не можешь и двух минут потерпеть». «Ты прав, — сказал Луи. — Надо подождать один день». Я зайду к нему завтра в 2 часа. — А раньше не можешь? — Нет, с утра мне надо снова наведаться в комиссариат 9-го округа. Хочу еще раз взглянуть на фотографии. — Кто сегодня за сторожа? — Я, — отозвался Матиас. — Прекрасно, — одобрил Луи. — До завтра. — Я с тобой, — сказал Марк. — Слушай, — нерешительно сказал Луи, — я смотрю, ты платье гладишь. У вас что, в доме женщина? — А что в этом удивительного? — высокомерно осведомился Люсьен. — Ничего, — поспешил заверить Луи, — просто спрашиваю. — Это из-за него, из-за Воке. — А я думал, что мы считаем его невиновным, — съязвил Люсьен. — Значит, и беспокоиться нечего.